Глава 36. Грисел, не отрываясь, смотрел в окно на горы Стелленбосса. Он тут же забыл о стоящем рядом студенте. Еще на ферме Ляпти Марго у него зародилось смутное подозрение, что нападавших должно было быть больше одного. Но кобра на гильзах спутала его мысли. Одна и та же гравировка, один стрелок. Вывод вполне логичный, хотя чутье с ним спорило. Он совершил ту же самую ошибку, что и Интерпол, а присланное из Интерпола досье усугубило его заблуждение. Как он не сообразил с самого начала? Два прекрасно натренированных телохранителя, сравнительно неплохая охранная сигнализация, похищение человека, который ни за что не хотел, чтобы его схватили. Естественно, нападавших должно быть больше одного. Постепенно все начало вставать на свои места. Кобра не один наемный убийца. Это целая группа. Теперь понятны сомнения суперинтенданта Мари Каролин Обер насчет разных пистолетов. И замечание, что иногда после стрельбы находили гильзы и без гравировки. Ситуация в корне меняется. Поймать киллера-одиночку очень трудно. Но если работает бригада из трех человек... К тому же они все время должны быть вместе, вместе путешествовать, вместе передвигаться. В этом случае они гораздо заметнее. Грисел оглянулся на дверь Нади Клейнбои, увидел, что там в нетерпении топчется студент по имени Йохан. Придется немного сдержать его воодушевление. «Йохан, вам следует кое-что понять», — строго заговорил Бенни. «Вы не имеете права никому передавать содержание нашего с бригадиром разговора. Сведения совершенно секретные. Если произойдет утечка информации, вас арестуют за то, что вы препятствовали следственным действиям». «Я никому не скажу, капитан», — пылко заверил парень. Грисел достал из кармана бумажник и выудил оттуда банкнот в 20 рандов. «Мне нужно будет сделать еще один звонок», — пояснил он, протягивая деньги. «Не надо, капитан, оставьте себе», — ответил студент. «Сейчас вы услышите еще много такого, чем вам захочется поделиться с друзьями. Но если я узнаю, что вы кому-то передали хоть слово, я вас арестую. Ничего не выкладывайте ни в Твиттере, ни на Фейсбуке, ни в Ватсапе». «В Ватсапе? Вот именно, вам ясно?» «Да, капитан», — с серьезным видом ответил парень. «Спасибо». Грисел посмотрел на телефон в руке BlackBerry Z10. Экран заблокирован. «Пожалуйста, покажите, что нажимать». Студент набрал код. На экране появилась панель набора. Грисел позвонил в УРОВП по стационарному номеру и попросил позвать Мбали Калини. Первое, что она сообщила, было... «Бенни из аэропорта имени Оливера Тамбо звонил Радебе. Похоже, они засекли кобру». Террен смотрел, как Капюшон и Надя медленно поднимаются по ступенькам под вывеской и приближаются к Бобби. «Не смотри на меня, Бобби! Что бы ты ни делал, не смотри на меня!» Бобби застыл на месте. Вид у него сделался озабоченный. Он огляделся по сторонам, но на Тейрона не смотрел. «Когда тот тип отдаст тебе карту, скажи ему, что он может идти». Капюшон не ответил. Надя по-прежнему выглядела как одурманенная. Она все время смотрела в землю, как будто не понимала, что происходит. Ее накачали наркотиками. 4 метра от Бобби. 3, 2. Бобби заметил их. «Не смотри на меня, Бобби, ну, пожалуйста!» Капюшон и Надя поравнялись с Бобби. «Карта у тебя?» — услышал Тейрон голос Капюшона. На секунду обзор ему закрыла толстая пара. Когда он снова их увидел, Бобби вытаскивал руку из кармана. Издали не было видно, есть ли у него в руке карта памяти, но Капюшон протянул руку и как будто что-то взял. «Можешь идти!» Услышал Тейроне. Голова Бобби дернулась в сторону Тейроне. «Не смотри на меня, идиот!» Но Бобби смотрел на Тейроне в упор, как будто спрашивал, получит ли он честно заработанную сотню и можно ли ему уходить. Терне нырнул за угол магазина. Он не знал, заметил ли его капюшон. Посчитал до пяти, заглянул за угол. Увидел, что Бобби бредет в сторону Крускал. Он наверняка направляется к Хасану Икару, сомалийцу, чтобы получить свои 100 рандов. Можно не сомневаться. Молодчина, белый. Хотя ты все-таки посмотрел, куда не следует. «Твоя сестра еще не приехала?» Голос застал Террена врасплох, потому что он не сводил взгляда с капюшона. Тот же самый охранник в красном берете встал прямо перед Терреном, вторгся в его личное пространство. Из-за идиота в красном берете он не видит Надю. Террен покачал головой. Говорить нельзя, чтобы не спугнуть капюшона. Он невольно начнет озираться. И узнает Террена, если уже не узнал. «Я не могу позволить тебе так долго здесь стоять», — заявил красный берет. «Подожди сестру на платформе». Возможно, ему пожаловался владелец магазина. Почему этот парень тут так долго ошивается? Террен кивнул, думая, «Уходи, ну пожалуйста». Красный берет неодобрительно уставился на Террена. «Хорошо», — сказал Террен, прикрыв микрофон ладонью. «Еще всего несколько минут. Она говорит, что уже почти приехала», — и он показал на телефон. Ему показалось, что прошла целая вечность. Красный берет не двигался с места. Потом он все-таки отошел влево, самодовольно покачивая бедрами. Террен встревоженно посмотрел на то место, где стоял капюшон. Тот достал небольшой ноутбук и дал его подержать Наде. Они стояли на фоне ярко-желтых рекламных плакатов магазина сотовой связи. Его пальцы проворно бегали по клавиатуре. «Ну, ты убедился, что карта в порядке?» «Погоди», — сказал капюшон. Террен заметил, что красный берет остановился на той стороне прохода, скрестив руки и мрачно глядя на него. «Время на исходе, сейчас подойдет поезд. Сколько времени нужно, чтобы проверить карту памяти?» Он покосился на часы на экране телефона. 15:04. «Неужели так мало времени?» Ему показалось, прошла целая вечность. «У них 9 или 10 минут до отправления электрички на Кейптаун. Если, конечно, электричка задержится на 5 минут, только бы задержалась». «Карта в порядке», — сказал, наконец, капюшон. «Ясно», — сказал Террен. «Первая буква пароля — Y. Скажи Наде, чтобы шла к спортивному магазину, прямо вперед. Он называется «Станция спорта». Его видно с того места, где ты стоишь. Потом пусть она повернет налево, к поездам. Я вижу ее и буду диктовать тебе пароль по буквам, пока она идет. А ты не двигайся, оставайся, где стоишь». «Иначе я перестану диктовать код». «Хорошо. Скажи ей, пусть идет». По проходу прошла группа из 5 школьников в рыжевато-коричневых свитерах и блейзерах. Потом Террен увидел, что капюшон переложил ноутбук в левую руку и что-то говорит на ухо Наде. Надя шагнула вперед. «Цифра 0». Грисел совсем забыл, что послал Радебе Индабенни в Йоханнесбург в аэропорт. В суматохе, начавшейся после массового убийства на набережной, никто не подумал отменить задание. «Улинда уже прислал фото», — взволнованно продолжал Мбали. «Его засекли у сканера в аэропорту. Бенни, похоже, это он, прилетел в Йоханнесбург в субботу утром рейсом из Парижа. На нем серая бейсболка и темные очки». Цветной, спортивная фигура. На паспортном контроле сохранились его данные. Он путешествует под именем Гектора Мало, гражданина Франции. Вуси проверяет стыковочные рейсы. В тот же день, в начале 3-го, тот же Гектор Мало прилетел в Кейптаун рейсом южноафриканских авиалиний. «Молодец, Мбали», — похвалил ее Грисел. «Улинда и Вуси еще в Йоханнесбурге?» «Да, Бенни. Конечно, нам пришлось отозвать их назад. Сейчас они дожидаются обратного рейса. Им придется еще задержаться. «Передайте, Кобра не единственный киллер. Их по меньшей мере трое. Нам нужны их имена». Террен диктовал капюшону буквы и цифры пароля, следя за каждым сделанным Надей шагом. «Ю, М, 0». Капюшон ничего не записывал. Ноутбук он закрыл и сунул под мышку. Террену это не нравилось, но пока он решил не отвлекаться. «Ти, H, цифра 3, R». Надя поравнялась с дверью парикмахерской. Ей оставалось метров 5 до угла и 8 до него. Она не поднимала головы, не смотрела ни налево, ни направо, просто шла вперед. F, U, C. Вдруг Тайрон заметил, что охранник в красном берете пристально смотрит на Надю. Он преградил ей путь.